И Ля-Виолет заключил фразу таким ударом по плечу, что несчастный сам очутился на коленях. «За добро часто платят злом, милый Ля-Виолет», — ответил Анри. «Но ты не сказал мне, каким образом этот субъект очутился ночью в парке Комбо? Что ему там было нужно?» «Уж этого не знаю, полковник. Я подумал, что он вздумал ухаживать за одной из горничных герцогини. По крайней мере, он сам мне так сказал. Но потом мне пришло в голову, что он врал. Видите ли, через несколько дней после того, как этот китаец нашел приют в моем доме, Томас, младший садовник, очищая граблями дно ручейка, вытащил оттуда довольно-таки странную вещь — узелок, в котором были завязаны серый стрелковый мундир и маленькая шапочка. Можно было подумать, что император купался там и затем бросил платье в ручей. Это странно. А как ты объяснил эту находку? Да никак не объяснил. Я спросил этого ляпчика, не было ли у него с собой какого-нибудь узелка, но при первом же известии о находке он удрал, ограбив меня. Так, значит, между императорской одеждой и появлением этого субъекта в парке Комбо должна быть какая-то связь. Но какая? Уж и не знаю, полковник. Но, между прочим, еще в Комбо, несмотря на то, что повязка закрывала половину лица этого субъекта, я обратил внимание, насколько он имеет нахальство походить на его величество. В самом деле, он поразительно похож. Узнав его в этом шутовском наряде, я вскочил на сцену. О, это было выше моих сил. Я не мог удержаться. Я упал, словно бомба, среди всех этих шутов гороховых. Схватил англичанина за голову, но в моих руках остался парик, и я даже отскочил от удивления. Но чего полиция смотрит? Как она позволяет, чтобы кто-нибудь мог так походить на императора? Анрио погрузился в глубокую задумчивость. Смутное предчувствие истины зародилось в его мозгу, освещая многое непонятное из предыдущих событий, случившихся в Комбо. «Ты вор?» — спросил он, строго глядя на Баркера. «Нет, я английский подданный», — ответил тот. «Это все равно. Наши законы карают за воровство, без различия национальности и подданства», — возразил ему Анрио. «Я на время избавил тебя от полиции, которая хотела отправить тебя под арест. Но достаточно, чтобы мы с Ля-Виолеттом захотели, и ты очутишься там. А оттуда тебя сведут в тюрьму. Хочешь избавиться от этого неизбежного наказания?» «А что для этого надо сделать?» — спросил агент Мобрейля. «Я в ваших руках, джентльмены, и вы можете требовать от меня все, что хотите. Если то, чего вы от меня потребуете, не слишком неисполнимо, то обещаю исполнить все ваши приказания». «Хорошо», — ответил Анрио, — «увидим». «В таком случае скажи, зачем ты пробрался в Комбо?» «Вам только это и нужно?» — радостно сказал сам. Он ждал, что от него потребуют чего-нибудь несравненно худшего. «Смотри, не вздумай обмануть меня». «А к чему мне лгать, вашей милости? Я не боюсь сказать правду, потому что все дело так просто, так неважно, что вы просто не поверите. Надо сказать, вашей милости, что прежде еще в Англии я был на службе у одного генерала, который являлся чем-то вроде дипломата». «Так, а как его звали?» «Графом Нейпергом». У Анрио вырвался страдальческий крик.